Ядро в цоколе дюка. К числу главных достопримечательностей города принадлежало чугунное ядро, вделанное в угол цоколя памятника дюку де Ришелье на Николаевском бульваре против знаменитой одесской лестницы, ведущей из города в порт. Герцог де Ришелье был представлен на памятнике в строго классическом виде. Короткая античная туника, голые ноги в сандалиях, рука со свитком, протянутая в сторону моря по направлению к Константинополю и его проливам, что имело скрытое политическое значение. Памятник этот сокращенно называется «Памятник дюку» и даже еще лаконично просто «Дюк». Мы вчера встретили его возле дюка. Ядро, вделанное в цоколь дюка, имело свою историю. Во время Севастопольской кампании английский флот решил высадить в Одессе, как в ближайшем к осажденному Севастополю порту, десант. Но нападение англичан было отбито, а 100-пушечный английский фрегат «Тигр» потоплен русской полевой артиллерией против Малого Фонтана. А снятая с него в виде трофея чугунная пушка была поставлена на деревянном лафете на вечные времена, как памятник русской славы на том же Николаевском бульваре, против изящного здания городской думы работы архитектора Буффо. Таким образом, гуляя иногда с покойной мамой на Николаевском бульваре под громадными пятнистыми платанами между пушкой и дюком, проходя мимо бюста Пушкина, я узнал, что наш город, на вид такой разноязычный, мирный и беспечный, некогда переживал бурные дни, и над его черепичными крышами летали неприятельские бомбы. Смутно помню рассказ бабушки, маминой мамы, слышанный ею, в свою очередь, от ее мамы, то есть моей прабабушки, историю артиллерийского прапорщика Щеголева, отбившего английский десант и потопившего «Тигра». Дело заключалось в том, что на английском фрегате «Тигр» были дальнобойные морские пушки, а у нас на берегу всего лишь небольшие сухопутные полевые орудия, так что англичане доставали до нас, а мы до англичан не могли достать. Прапорщик Щеголев предложил смелый план – поставить наши полевые пушечки на плавучие плашкоуты, плоты, вывести их в море поближе к английскому фрегату на расстоянии выстрела и, открыв беглый огонь, потопить его. Прапорщику Щеголеву разрешили для этой цели набрать добровольцев, и он набрал команду отчаянных смельчаков и жителей одесских окраин, Пересыпи, Молдаванки, Дальника. Все это были молодые ремесленники, рабочие, портовые грузчики, наконец, просто одесские босяки, люди отчаянной храбрости и большие русские патриоты. Прапорщик Щеголев с их помощью сколотил плашкоуты, поставил на них свои легкие пушки и ночью вывел в море против Малого Фонтана. Сократив расстояние между ними и английским фрегатом до дистанции пушечного выстрела. Едва взошло солнце, начался бой, и прапорщик Щеголев, опередив англичан несколькими удачными залпами, потопил в десятеро сильнейший фрегат, и английские паровые транспорты, крейсеровавшие на горизонте, принуждены были убраться по добру, по здорову, и Одесса была спасена. Бабушка, со слов своей мамы, рассказывала, что прапорщик Щеголев сразу стал национальным героем, и государь повелел произвести его в капитаны. Но каким образом можно было произвести прапорщика прямо в капитаны? Воинский устав этого не предусматривал. Тогда нашли следующий выход. Весь гарнизон был выстроен на Куликовом поле. Командующий военным округом вызвал из рядов прапорщика Щеголева и, вручив ему пакет с приказом и новые погоны, произвел его в подпоручики. Затем, после того, как подпоручик Щеголев вернулся в строй, его опять вызвали и произвели таким же образом в поручики, а через некоторое время опять вызвали и произвели в штабс-капитаны, а потом и в капитаны. Причем знамена войск были развернуты и гремела военная музыка. Затем войска прошли перед капитаном Щеголевым церемониальным маршем. Доходя до этого места, бабушка вытирала платочком слезы восторга. И я тоже начинал плакать от гордости за русскую армию и мечтал стать когда-нибудь таким же прапорщиком артиллерии, как щеголем. Прапорщиком-то я стал, но дальше подпоручика не пошел. В детстве я обходил вокруг дюка с изумлением, разглядывая небольшое чугунное ядро, вделанное в цоколь. Я, конечно, понимал, что ядро не само собой застряло в памятнике дюку. Сначала оно отбило угловой кусок гранита из цоколя, а потом уже, может быть, через несколько лет после Севастопольской войны, его навечно вделали в гранит с тем, чтобы оно напоминало гражданам города о его героическом прошлом. Больше всего меня тревожил вопрос, куда девался осколок гранита, отбитый бомбой? Бомба нашлась, а где осколок гранита? Он должен был где-то здесь быть поблизости. Я был уверен, что найду его среди крупного отборного морского гравия, которым щедро посыпали дорожки Николаевского бульвара и в особенности площадку вокруг дюка. Маленький мальчик, я ходил по скрипучему гравию, не отрывая глаз от гладких морских камешков, каждый миг надеясь увидеть среди них осколок гранита. Мальчик так ясно представлял себе, какой должен был быть осколок, удлиненный, с острыми краями, кинжаловидный, розоватый. Мне казалось невероятным, чтобы осколок исчез. Наверное, он где-то тут поблизости, может быть, совсем рядом. Временами мне даже казалось, что я его вижу. Вот он, вот он. Я наклонялся, протягивал руку, но в тот же миг осколок исчезал. А у меня в руке оказывалась горсть гравия. И я снова и снова продолжал поиски, бегая по дорожкам бульвара в тени вековых платанов, видевших живых Пушкина и Гоголя среди цветников с винно-красными каннами. Иногда в поисках осколка я добегал до чугунного бюста кудрявого Пушкина и любовался чугунными щекастыми дельфинами, украшавшими его цоколь. Из круглых ртов дельфинов и чугунные раковины дугообразно лились перекрученные струи воды. Но и здесь не было осколка. Все это напоминало какой-то живописный сон, где не хватало какой-то самой главной, самой яркой краски или даже какого-то знакомого, но не всегда исчезнувшего из памяти слова, без которого все вокруг, не теряя своей красоты, теряло смысл, лишалось значения. Мой детский ум никак не мог примириться с мыслью, что бомба попала в цоколь дюка очень давно, когда ни меня, ни даже моей мамы еще не было на свете, и осколок давно уже исчез с бульвара. Я не мог смириться с властью времени над жизнью. Впрочем, тогда я даже вряд ли представлял себе, что время существует, и не бился над разрешением вопроса «память уничтожает время» или «время уничтожает память». Самое удивительное заключалось в том, что каждый раз, проходя мимо дюка, я искал глазами осколок. Даже сравнительно недавно, уже будучи стариком, и, приехав в родной город, пошел на бульвар и поймал себя на том, что, гуляя вокруг дюка, искал глазами на земле осколок. И мне казалось, что вот-вот сию минуту я его, наконец, найду. А сколько за эти годы пролетело надо мной и над моим городом бомб, снарядов, ракет, осколков?